В жизни каждого порядочного попаданца есть определенный план. Например, если вы в Средиземье, то надо подружиться с надменными эльфами, выпить забористые настойки с гномами и потанцевать с хоббитами. Попутно можно победить ужасного дракона, обогатиться на энную сумму денег, разрушить черную башню эпического злодея и обязательно прокатиться на орлах. Впрочем, разгобильские кролики тоже подойдут, ведь в фильме они вытворяли весьма опасные трюки и виражи, да и скорость развивали немалую. Если же вы воплотитесь в душещипательном мире Омегаверса, то тут ваша роль зависит, так сказать, от гендерного попадания. Если вы станете брутальным альфой, то быть вам воином, не знающим страха и упрека и побеждающим врагов огромным эпическим мечом, бластером, топором и далее по списку. Если вы родитесь бетой, ни в коем случае не путать с несчастными добровольными помощниками малограмотных авторов, то ваш путь – наука, бухгалтерия и роль второго лебедя в третьем ряду. А вот если вам не повезет, или, напротив, посчастливится оказаться в теле Омеги, то тут, как говорится, расслабьтесь и получайте удовольствие от всего подряд. Но чаще всего неуемные фантазеры мечтают, конечно же, попасть в мир магии, ну и, если повезет, и меча. Тут можно развернуться на всю катушку, развивая свой потенциал от теплого шарика в районе солнечного сплетения до супермагистра победителя всех подряд. И, конечно же, таким неприметным белым роялем под окном вашего личного дворца окажется то, что вы попали во времена канона, который знаете наизусть не только из фильмов и книг, но и из истории все тех же неуемных фантазеров, набравшихся смелости и представивших свои мечты на суд взыскательных читателей. А что делать тому, кто этих книг не читал, фильм видел краем глаза, когда приглядывал за внучатой племянницей в очередной раз, с фанфиками и вовсе не знаком, по причине серьезного увлечения авиамоделированием, и весь свой досуг отдавал склеиванию новых самолетиков и их скрупулезной раскраске с помощью мини-аэрографа. Да, и вот еще какая забота. Даже если бы этот счастливчик был в курсе всех будущих перипетий, до того самого пресловутого канона оставалось еще более полусотни лет, а кому сейчас легко? Но это, как говорится, только присказка, а вот наша страшная и реалистичная сказка только впереди. И поэтому, прекрасные дамы и глубоко уважаемые джентльмены, история наша пойдет, как пойдет. Одним прекрасным весенним утром молодой мужчина, по имени Гарри Колливандер, проснулся не в себе. Вернее, в его теле проснулся кто-то, но не он. Новый постоялец долго лежал на мягкой постели, не в силах подняться. В эти несколько часов молодой мужчина принимал или усваивал память и умения, доставшиеся ему от прежнего владельца Гаррика I. Гаррик II, как мы уже выяснили, имел весьма отдаленное представление о мире шрамоголового мальчика-героя и неназываемого злодея. Он смутно припоминал какую-то там битву, при просмотре которой его малолетняя родственница плакала навзрыд. Еще вспоминалось, что злодея вроде убивали по кускам, но имя этого самого мага-трансформера, как и его биография, начисто отсутствовали в его прежней памяти. Из новых знаний было почерпнуто умение изготавливать волшебные палочки, проводить профессиональные и сезонные ритуалы, множество узкоспециализированных знаний о породах древесины, волшебных ингредиентах и зельях для изготовления артефактов. И в то же время отсутствовали широкие знания о мире, так как вне Хогвартса обучение наследника проводил дед, Джербальд, а потом и отец, Джервис, которые тоже всю жизнь изготавливали те же концентраторы силы, не отвлекаясь на ненужные мелочи жизни. Семья Элливандеров ныне состояла из одного только Гаррика, который родился в последний год прошлого века, и теперь, в 1926 году, был относительно молод, достаточно богат и имел прекрасную и очень востребованную профессию мастера-артефактора, изготавливающего лучшие волшебные палочки в магической Британии. В известном здании на Косой Аллее находился не только сам магазин, но и мастерская, склад хранения древесины и составляющих, зельеварня, а на втором этаже – апартаменты, в которых проживал сам хозяин заведения. Со всей этой информацией Гаррик II разобрался в течение пары дней. Все было знакомо на уровне запахов, звуков, тактильных ощущений, а мозг менталиста Легилимента позволял оперировать двойным объемом памяти. Так как времени до горячего сезона оставалось не так и много, ведь основные закупки будущих школьников традиционно выпадали на конец июля и весь август, наш новоявленный мастер начал подготавливаться к нашествию дорогих покупателей. На складе хранилось множество брусков древесины самых различных пород, от обычной яблони и дуба до волшебной рябины и анчара. С начинками палочек было очень просто. Еще отец Гаррика свел их до трех ингредиентов. Сердечная жила дракона, перо феникса и волос единорога. Хотя в наследство от деда достались и более редкие материалы, как то шерсть кельпи и ругару, перья птицы гром, рог и чешуя радужного змея и прочие эксклюзивы. В лавку время от времени заходили взрослые клиенты, которые покупали наборы для ухода за палочкой, ножны и чехлы. Велись неспешные разговоры, считывалась поверхностная информация из памяти посетителей, природный легилиментал Ливандер пополнял новой информацией недавно заведенное досье на всех значимых, и не очень, клиентов. Год рождения Гаррика Ливандера неизвестен, лишь предполагается, что он появился на свет раньше 1921 года, так как палочку тому Ридблу продал именно он. Глава 2. Комментарий к глава 2. Ричард Сриспиннер Митаге в роли Филиуса Флитвика. Гнома Торина Дубощита он уже играл, так что маленький рост не помеха великому воину. https://fipinterest.sompin4825966338315151 Мистер Непоклонник ЗОЖ. https://fipinterest.sompin714876140839431475 Лето и осень пролетели в повседневных заботах и общении с соседями и знакомыми. Гаррик Первый был тем еще чудиком, недаром шляпа отправила его в Ривенкла, где по традиции учились такие же одиночки с нестандартным мышлением. Имея широкий круг клиентов в силу своего бизнеса, он ограничивался короткими фразами о свойствах магических концентраторов, совершенно не отступая от профессиональной темы. Кстати, был у Гаррика один школьный товарищ, с которым он поддерживал отношения после выпускного, сокурсник Филиус Флитвик. Сошлись они еще на первом курсе на обсуждении разницы между их палочками. У Гаррика была из граба, 12 дюйма, с начинкой из сердечной жилы дракона, а у Филиуса такая же, только длиной 12 дюйма, которую он приобрел у отца Элливандера. Рассказывая о своем любимом ремесле, Гаррик буквально преображался. Обычно застенчивый и стеснительный подросток начинал размахивать руками, чертить таблицы совместимости ингредиентов и становился похожим на настоящего живого человека, а не на призрак серой дамы, молчаливо висящий в углу. Так что товарищи сошлись вначале на этой почве, а потом и серьезно сдружились, делая вместе уроки и изучая внепрограммные заклинания. Характер у Филиуса был бойкий, не в пример другу. Он регулярно лез в драку, так как его частенько пытались дразнить из-за невысокого роста. Но Флитвик не зря впоследствии стал чемпионом дуэльного клуба, у него была отличная реакция, быстрая рука и совершенно нечеловеческие гибкость и ловкость. Все-таки он был полукровкой магиком, а не просто волшебником. Возобновить дружбу с Филиусом я очень даже хотел. В отличие от своего предшественника, я вовсе не был затворником и букой, а очень любил посидеть в приятной компании, чтобы обсудить последние новости под бокал другой-третий хорошего алкоголя. Так что, выбрав день, когда покупатели схлынули с косой аллеей, закупив все нужное для своих чад, я отправился в гости к старинному приятелю. Флитвик проживал в Хаксмиде, в маленьком домике, сплошь увитым плющом и плетущимися розами. Встретив меня у калитки, он так сдавил в объятиях, что я только крякнул, сил у школьного товарища было в избытке с самого детства. Гостеприимный хозяин подготовил нехитрый холостяцкий перекус. Я в прошлой жизни сам частенько обходился картонными пельменями и бумажными котлетами, так что сочные жареные колбаски из кабанятины с можжевельником, тушеная со шкварками капуста и пирог с крольчатиной и сладкой морковью прекрасно подошли к любимому обоими огневиски. «Ну, что, Фили, вздрогнем за встречу. Как ты меня назвал?» «Фили, а что, тебе не нравится?» «Нравится, меня так матушка звала. Давненько я не слышал такого обращения, так что благодарю за напоминание о счастливых детских годах. И выпьем за наших рано ушедших родителей». Пусть в следующем воплощении боги и духи будут к ним добры. За вкусной едой и неспешной беседой Филиус рассказывал свои потрясающие новости. «Пока ты трудился на Ниве торговли, я получил звание мастера чар», — похвастался мне друг. «Пришлось изрядно поднапрячься, хотя ты же меня знаешь. Если я чего-то хочу, то обязательно этого добьюсь, или я не Филиус Флитвик, а во. Вот так успех!» — совершенно искренне воскликнул я. «Теперь сможешь подать прошение о приеме на работу в Хогвартс. Уже, друг мой, уже». Довольный Филиус поднял полный бокал и искренне улыбнулся. И подал, и ответ получил от попечительского совета, и он, как ты мог догадаться, положительный. «Ну, Фили, Такое назначение надо обмыть по старинному русскому обычаю, решил я, впечатленный карьерным ростом друга. Тащи сюда кольцо мастера и письмо от нанимателей. Мы изрядно поднабрались, обмывая и новое ювелирное украшение, и звание профессор Чар Филиус Флитвик. Потом долго пили кофе, который Филиус варил просто отменно, добавляя в джезву с ароматным напитком горошины розового перца, щепотку муската и палочку корицы. Я был ужасно рад за друга, который еще со времен нашей учебы мечтал однажды вернуться в любимую школу в роли преподавателя. Его веселый нрав позволял ладить с учениками, которые меня прежнего изрядно пугали и напрягали своим буйным характером и бесконечными вопросами-шуточками-разговорами. Но Филиус, несмотря на свой невысокий рост, имел просто огромное терпение и мужество смотреть в глаза своим страхам и чужому недовольству либо насмешке. С годами он становился менее воинственным, так что профессорская должность была ему в самый раз. Такой учитель и приструнит хулиганов, и поможет робким, и рассмешит угрюмых, настоящий педагог. Домой я возвращался поздним вечером и немного нетрезвым. По этой причине я не стал парировать, а решил воспользоваться подключенным камином в доме друга. Язык немного заплетался, и не вышло отчетливо произнести домашний адрес, поэтому вынесло меня в лавку Горбина и Беркса, чем я немало напугал хозяина, шушукающегося с какой-то дамой. Куртуазно произнеся слова извинения, я покинул чужой магазин и вышел под промозглый лондонский осенний дождь, который протрезвил меня лучше любого антипохмельного зелья. Пройдя несколько домов, уже собираясь свернуть на косую аллею, я заметил какое-то копошение у стены. В обычном состоянии прежний хозяин тела молча прошел бы мимо, отведя взгляд, но я-то был любопытен, а еще не до конца выветрившиеся пары алкоголя толкали меня на приключения. Поэтому я направился в сторону странной темной кучи, при рассмотрении оказавшейся сидящей прямо на мокрой земле молодой изможденной девушкой с заметным животом. «Мадам, вы слышите меня?» Я слегка потряс даму за плечо. Та приоткрыла глаза и невидяще уставилась сквозь меня. «Мадам, как я могу вам помочь? Вы можете сказать адрес, куда вас доставить?» Дама молчала, а ее мутный взгляд показывал, что она не в себе. Бросить беременную женщину в плохом состоянии на улице под проливным дождем я, естественно, не мог. Поэтому я поднял найденыша заклинанием и быстро двинулся к себе домой. В гостевой комнате я уложил даму на кушетку, предварительно стянув с нее мокрый плащ и грубые ботинки. В гостиной бросил щепотку пороха в камин и вызвал знакомого целителя. Когда в зеленом пламени появилась голова приятеля, я коротко описал ситуацию. «Гиппократ, у меня тут работа для тебя. Я подобрал на улице даму на большом сроке беременности, она в полуобмороке или в бреду. Открывай камин, сейчас захвачу саквояж и через пару минут буду у тебя. Все-то у тебя не как у порядочных магов, они котят и щеночков подбирают, а ты, целую даму», беззлобно проворчал Смитвик и исчез из пламени. Он появился в гостиной, как и обещал, через пару минут. Как всегда, шумный, громогласный, нарочито язвительный профессионал. Смитвик кинул пару диагностических чар на больную, потом по-могловски проверил пульс и зрачки, ощупал шею и начал доставать из чемоданчика склянки с разноцветными зельями. Несколько из них споил пациентке сразу, на оставшихся сделал пометки на этикетках, потом поманил меня за собой и вышел из спальни. В гостиной целитель принял бокал вина и устало вытянулся в кресле, поближе к огню. «Извини, что-то я утомился, дежурство было тяжелое, хорошо, что ты застал меня, пока я не лег спать. Так вот, дама твоя очень плоха. Не знаю, где она пребывала до этого, но возвращать ее обратно очень не советую». Гиппократ закурил предложенную сигару, отпил глоток легкого вина и продолжил. «У нее истощено ядро, словно она не колдовала нормально много лет. Общая дистрофия, гормональный дисбаланс на фоне беременности. Что-то непонятное с психикой, но это, скорее всего, последствия вышеперечисленного. Так что, друг мой, тебе надо сдать ее в благотворительное отделение Мунга либо ухаживать самому. Мунга не советую, сам знаешь, что из благотворительного пациента часто переходит в безнадежных. Я тебя понял. Если ей не нужно какого-то профессионального ухода, то я оставлю ее у себя. Все-таки я чувствую ответственность за бедную девочку и ее неродившегося ребенка. Я немного задумался, но все же окончательно решил, что сдавать свою невольную гостью было бы не по-людски, в понимании меня прежнего. Не зря же я повстречал ее, попав совершенно случайно в неподобающее место. Мой эльф отлично справится с присмотром за больной, а когда ей станет лучше и она сможет рассказать о себе, тогда и будем смотреть, что предпринять в дальнейшем. Гиппократ составил список нужных лекарств, которые я тут же отправил с собой в соседнюю аптеку, и скрылся в камине, бурча себе под нос, что теперь будет спать, как зимний Книзл. До возвращения птицы с заказанными лекарствами домовик Тин не успел искупать даму, застелить чистое белье на кровать, положить грелки под теплое одеяло и уложить между ними девушку. Я в это время получил уменьшенную коробку, в которой были все нужные средства, включая специальный корсет для беременных и странную подушку для обустройства живота. Несколько дней моя гостья металась в полубреду, кого-то звала, о чем-то просила, но зелья, крепкие бульоны и отвары целебных трав сделали свое дело, жар спал и девушка уснула крепким спокойным сном. Спустя почти сутки пациентка проснулась, и эльф позвал меня, по ее просьбе. Когда я смог отлучиться из магазина и подняться в гостевые покои, то увидел на широкой кровати очень худую и бледную девушку с глубоко запавшими глазами и тонкими кистями, которые беспокойно подрагивали поверх одеяла. «Приветствую вас, мадам», я приблизился к гостье и сел на стул напротив нее. «Меня зовут Гарри Колливандер, я нашел вас в очень плохом состоянии в Лютном, недалеко от лавки мистера Горбина, и принес к себе домой. Вы помните, как там оказались и кто вы?» Женщина неуверенно взглянула на меня и ответила тихим хрипловатым голосом. «Я кое-что продала, но когда вышла на улицу, почувствовала, что теряю сознание. Дальше ничего не помню. Меня зовут Миропагонт, и большое спасибо вам за то, что не прошли мимо меня. Наверное, я так бы там и замерзла, или меня пустили бы на зелье. Да уж, Лютный, не место для одинокой дамы. Да и ваше положение сильно затрудняет передвижение и колдовство». Я указал девушке на прикроватную тумбочку. «Не знаю, что было у вас с собой, но когда я вас обнаружил, все, что было найдено, волшебная палочка и кошелек, которые я положил вот сюда. Да у меня ничего и не было. Вещи остались в уплату долга в гостинице», расстроенно прошептала Миропа. «Хорошо, что палочка не пропала, она семейная, ею еще моя покойная матушка колдовала. Только это и осталось в память о ней. А еще есть какая-нибудь родня?» — поинтересовался я, ведь девушка находилась в моем доме уже несколько дней, и ее семья должна была разыскивать потеряшку. Нет никого, кто бы искал меня и к кому я могла бы обратиться за помощью. У меня такое положение, что остается только отправиться в приют, ведь денег нет, а мне скоро рожать». Девушка всхлипнула и прикрыла глаза, видимо, устав и от долгого разговора, и от переживаний. «В таком случае, как гостеприимный хозяин и порядочный человек, я просто обязан настоять на том, чтобы вы погостили в моем доме. Вы мне нисколько не мешаете, я живу один, так как вся моя семья уже покинула этот мир. Прошу вас не стесняться и принять мое искреннее приглашение». Миропа только кивнула, не в силах толком поблагодарить, да мне этого и не требовалось. «В прошлой жизни меня воспитывали так, что, оказывая кому-то помощь, я никогда не ждал ответных излияний и восторгов, а тем более материального возмещения. А уж оказать услугу одинокой беременной даме в сложной ситуации – первое дело для любого порядочного мужчины». Девушка уснула, приняв очередную порцию зелий, а я спустился в мастерскую, где меня ждала любимая работа. Буквально вчера профессор из Хогвартса принес мне чрезвычайно интересный товар – два пера от собственного фамильяра Феникса, и я кипел идеями, как именно их использовать в своих любимых произведениях магического ремесла. Глава 3. Комментарий к глава 3. Миропа. https://fipinterest.com/pin7147764083944478. Гиппократ. https://fipinterest.com/63317028854655556. Выздоравливала Миропа очень тяжело. Все, что можно, вылечили зелья, но оставалась еще запущенная хроническая дистрофия, отягощенная непростой беременностью. Гиппократ осматривал ее раз в неделю, а то и чаще, постоянно контролируя состояние здоровья сложной пациентки и выписывая все новые рецепты. Попутно он занялся и ее внешним видом, по моей личной просьбе, ведь молодой девушке отчаянно не шли косоглазие и кривые зубы. Так что Смитвик, хоть и немного подтрунивал на тему Пигмалиона и Галатеи, но сделал все, чтобы будущая мама выглядела если не красавицей, то хотя бы милой дамой. Мирапа потихоньку начала выходить из комнаты и под присмотром эльфа выбиралась в гостиную. Там девушка могла часами сидеть в кресле у окна и наблюдать, как поток прохожих растекается по магазинам косой аллеи. Ей все было интересно. Наряды и шляпки дам, трости и зонты в руках степенных джентльменов, яркие мантии детей и их подражательство родителям. Я частенько присоединялся к ней по вечерам, когда моя собственная лавка была закрыта, а новой работы не было. «Мистер Оливандер, мне очень неловко, что я так долго пользуюсь вашим гостеприимством», — спустя месяц в очередной раз начала извиняться моя гостья. «Вы так добры к постороннему человеку, гораздо добрее, чем моя собственная семья и муж». Девушка опустила голову, пытаясь скрыть слезы. Сейчас она немного набрала вес, а ее изъяны внешности были исправлены Смитвиком, так что выглядела она милой, но выражение печали и тоски делало ее приятное лицо гораздо старше реальных 19 лет. «Мирапа, вы меня нисколько не обременяете, но вы точно уверены, что вам не надо сообщить близким свое местонахождение? Они, должно быть, с ума сходят, разыскивая вас». Я все же вновь попытался сподвигнуть девушку на общение с семьей, ведь для меня было дикостью, что беременную даму никто не разыскивает и не волнуется о ее положении. «Нет, сэр, отец и брат, оба в тюрьме, в Азкабане, а муж бросил меня, когда узнал, что я ведьма, ведь он магл», — печально ответила Мирапа, раскрыв мне еще один секрет из своей жизни. «Я знал, из памяти прежнего Гаррика, что в эти времена маги крайне отрицательно относились к смешанным бракам, и не мудрено, ведь в сословной Британии начала 20 века очень трепетно соблюдали кастовость, а чистокровные волшебники считали маглов чуть ли не животными. Я и сам считался полукровкой, хотя мать и была волшебницей, но только в первом поколении, маглорожденной. Так что Мирапу я в чем-то мог понять, ведь ее брак с маглом, а потом и расставание, для магического сообщества выглядели гадко и жалко. Тем более, что гонты считались потомками великого Слизерина, а отец и брат, хоть и были нищими, как церковные крысы, гонору имели, будто маги-миллионеры или, как минимум, магловские короли. Скомпрометировать одинокую даму совместным проживанием в доме я не мог, ведь для этого я предпринял некоторые шаги, прозорливо смотря в будущее. Да и друзья-товарищи, коими являлись Смитвик и Флитвик, прекрасно знали, при каких обстоятельствах и в каком состоянии Мирапа попала ко мне, а их одобрение было гораздо важнее сотни чужих мнений. Чтобы не было досужих сплетен, я открыто рассказал мистеру Малпитперу, в аптеке которого я и заказывал все лекарства для гостей, что дама находится в сложной ситуации, получив отказ от мужа Магла, который бросил ее без единого кнота в кармане. Эта история мгновенно стала достоянием всей косой аллеи, да и, как я подозревал, всего магического сообщества. Особенности компактного проживания на острове не позволяли иметь тайн такому известному волшебнику, как я. Так что, сыграв на опережение и подав ситуацию в нужном мне ключе, я добился того, что нас не стали сводить и осуждать, а напротив, начали жалеть бедную девочку, попавшую в сети коварного магла. Да и мой авторитет повысился, как у джентльмена, который в лучших традициях рыцарства не проходит мимо попавшего в беду. Пока больная потихоньку выздоравливала, ожидая времени родов, я решал, что делать с ней дальше. Гостевые покои позволяли не мешать друг другу в огромной квартире, рассчитанной для проживания большой семьи, а заглушающие чары не давали плачу либо играм ребенка отвлекать меня от работы или отпугивать взыскательных посетителей. Так что после детального рассмотрения всех за и против я вызвал даму на серьезный разговор. Мы устроились в любимых креслах, выпили горячего шоколада и съели тоненькие сэндвичи с яйцом. Когда с перекусом было покончено, я закурил трубку, расположившись у камина, а девушка укуталась в теплый плед и присела на кушетку напротив меня. «Мирапа, я чувствую ответственность за вашу судьбу», — начал я разговор со своей позицией и эмоцией в этой сложной ситуации. «Вы стали для меня не чужим человеком, да и я считаю, что в тот вечер все сложилось не просто так, а по высшему промыслу, который нам, смертным, недоступен. Поэтому вот вам мое предложение. После рождения ребенка я стану его магическим крестным и возьму ответственность за его детство на себя. Если так получится, что вы вернетесь к мужу или родне», — я успокаивающе поднял руку, увидев, как девушка вскинулась, желая отрицать такую возможность. «Я говорю если, а не когда, но все же нельзя исключать такую возможность. Так вот, пока этого не произошло, предлагаю вам остаться здесь и помогать мне в магазине. Жить вы можете в прежних покоях, а я на днях приобрету няню-эльфу. Все-таки мой Тинни имеет другую специализацию. Он скорее мой ассистент и домработник, с младенцами дела не имел, а за мной в детстве присматривала его родительница. Вот каков мой немудреный план. Что вы думаете об этом, Мирпа? Девушка принялась сбивчиво меня благодарить, ведь подобное предложение давало ей постоянное убежище и защиту для ее ребенка. Так что было заключено устное соглашение, и мы, чувствуя себя почти друзьями и родственниками, начали обсуждать имя будущего крестника и названного сына. «Я хочу назвать сына Томом в честь его отца», — робко сообщила Мирпа. «Вы уверены, что хотите дать ребенку имя человека, что предал ваши надежды и бросил одну без средств существования, в чужом городе, на последних месяцах беременности?» Я искренне удивился, все-таки женская психология была недоступна для меня. В моем понимании такой человек не достоин ни капли положительных чувств. Что бы ни натворила супруга, но будущий ребенок был уже зачат, и отец прекрасно знал про него, когда уходил в закат, прихватив всю наличность и оставив девушку в неоплаченном номере гостиницы. Девушка на это только промолчала, низко склонив голову. Но разве это не правда? Разве такой мужчина достоин, чтобы его имя помнили потомки? А как тогда? Я думала, что сына будут звать Том Марвала Риддл. Тихо продолжила девушка. «Да уж, дорогая, вы будто враг своему собственному ребенку. Имя предателя мужа, второе имя деда, который его ни за что не примет из-за собственных убеждений, да еще и магловская фамилия. Вы не хотите дать ни единого шанса на признание мальчика волшебным сообществом. Вы так думаете? Хотя, когда вы так говорите, я и сама начинаю сомневаться». Мира позадумалась. «Тогда, фамилию дам свою, раз уж его отец от него отказался, а имя Карвус, так звали нашего знаменитого предка, который перестраивал Хогвартс. Карвус Марк Гонт, так будут звать моего сына, как думаете, так лучше звучит?» Я покатал на языке. Карвус, Ворон, Марк, посвященный богу Марсу. Неплохо, совсем даже не дурно. Звучит красиво и имеет глубокий смысл, да и ваше родовое имя даст мальчику поддержку покойных предков, раз уж живые не торопятся помогать. Искренне похвалил я девушку, которая сразу же успокоилась и воодушевилась моим одобрением, даже начав немного застенчиво улыбаться. Решив все самые главные вопросы, мы стали приятно проводить время, занимаясь каждый своим делом. Я мастерил палочки, экспериментируя с доставшимися от предков редкими ингредиентами, ведь, в отличие от своего предшественника, я не собирался ограничиваться только тремя начинками для пирога. Мирпе тоже нашлось немного неожиданное занятие. У девушки оказалась безграничная фантазия, поэтому я научил ее специальному заклинанию, и вскоре все чехлы для палочек стали покрываться рисунками волшебных и обычных цветов, затейливой вязью морозных серебристых узоров и целыми сюжетами из жизни прекрасных единорогов и грозных драконов. Мирпа объясняла это тем, что дома у них раньше хранилось несколько книг, оставшихся от предка-магозоолога и исследователя природы, так что пока была жива мать, девочке разрешали рассматривать живые картинки и нарисованные от руки на полях искусные наброски из путешествий натуралиста. От такого украшения невзрачных аксессуаров вначале пришли в восторг дамы. Законодательница моды, леди Яксли, заказала себе несколько чехлов под разные наряды и сезоны. После этого начался настоящий модный бум, к которому присоединились и мужчины, а за ними и дети. К Йолю было заказано множество подарочных наручных и поясных чехлов с рисунками снежинок, искрящихся сосулек и заснеженных веток. С каждой продажей я откладывал часть денег на счет Мирпы. Ей я только сообщил, что поднял стоимость украшенных изделий, и разница в цене, ее заработок. Из этих денег я якобы буду оплачивать ее содержание, гардероб, покупку нужных вещей для новорожденного, хотя на самом деле не собирался брать оттуда Никната. Девушка стала мне очень дорога, как младшая сестра. Характер она имела тихий, постоянно смущалась, совсем соглашалась и изо всех сил старалась быть полезной, несмотря на свое деликатное положение и сетование эльфа, что молодая хозяйка совсем себя не бережет и может навредить будущему мастеру Карвусу. К новогодней ночи мы особо не готовились, устав от йольской распродажи подарочных изделий и эксклюзивных заказов. Новая эльфа, по смешному совпадению имевшая имя Тунни, как раз в пару к Тинни, умела не только ухаживать за детьми, но и прекрасно готовила традиционные блюда. Так что 31 декабря на стол были поданы седло ягненка с розмарином, йоркширский пудинг, запеченный карп, пирог с крольчатиной и ромовый пунш. Мы спокойно отобедали, обменялись нехитрыми новостями и разошлись по комнатам отдыхать. Не прошло и часа, как Тин не явился за мной, в волнении выкручивая уши. У Мирапы начались роды. Смитвик примчался прямо из-за праздничного стола в вечернем костюме и с салфеткой, заткнутой за ворот. Меня выгнали в гостиную, на спальню наложили заглушающее заклинание, и я принялся ждать, нервно листая журнал и попивая горячий кофе. Когда до полуночи оставалось около получаса, двери наконец распахнулись, и на пороге появился довольный Гиппократ. «Ну что, крестный, принимай свой новогодний подарочек». Я торопливо вошел в спальню и приблизился к кровати, где лежала уставшая, но счастливая Мирапа. Я принял из ее рук сверток, в котором тихонько сопел мой названный сын. Мальчик смотрел на меня почти осмысленным взглядом карих глаз, а когда я дотронулся до его маленькой лапки, тут же крепко ухватился за мой палец. Признаю этого мальчика своим крестным сыном и даю ему имя Карвус Марк из рода Гонт. Клянусь растить его как собственного ребенка, быть ему опекуном, наставником и защитником. Призываю в свидетели моего обета присутствующих здесь волшебников перед лицом матери магии. Торжественно произнес я, чувствуя, как миллионы невидимых нитей связывают меня с малышом, его мамой и даже с Гиппократом, как участниками обряда. Свидетельствую. Одновременно раздались два голоса. Тихий Мирапы и громкий, уверенный Смитвика. Ярко вспыхнул свет вокруг нас, крестного отца и крестника, медленно впитываясь в наши тела. Теперь мы действительно стали семьей, и я перестал быть одиноким, обретя сына. Мальчик заорал неожиданным басом, Мирапа с Гиппократом на это синхронно прошептали. А ведь до сих пор молчал. Эльфы захлопотали, устраивая новорожденного мастера в колыбельку, накрывая для джентльменов закуски и вино в столовой. Молодая мама уснула, выпив очередное зелье, а часы в гостиной пробили начало нового 1927 года. Глава 4. Комментарий к глава 4. Мирапа с Карвусом. https://fipinterest.com/pin7147614083944088 https://fipinterest.com/pin7147614083944085 Профессор Чар. https://fipinterest.com/pin3703506932756789 Карри, не балуйся, когда работаешь. Игры и труд несовместимы, тем более при обращении с волшебными ингредиентами. Никогда не знаешь, что и как отреагирует на шалости, все-таки ты маг, и сам являешься катализатором волшебства. Я шутливо взлохматил волосы мальчика, который сидел на специальном высоком стуле рядом с собственным столом. Совершенно незаметно для меня пролетело 5 лет с того дня, как я обрел семью. Теперь я точно был уверен, что тот свой порыв, помощь малознакомой девушке и принять ее сына под покровительство, был самой удачной находкой в моей новой жизни. Тихая и скромная Мирапа стала моей любимой младшей сестренкой и близким человеком, а хулиганистый и энергичный Карвус скрашивал наши дни своими бесконечными шалостями и детским лепетанием. В то же время ребенок отличался усидчивостью, совсем по-взрослому наблюдая за нашей работой. Я выделил Мирапе отдельную мастерскую, но вскоре мы объединили две комнаты, сидя каждый в своем уголке, но имея возможность переговариваться. В зоне дизайнера был установлен удобный стол и зачарованное кресло, которое подстраивалось под рост и сложение седока. На полках стояли заготовки для свободной продажи, а отдельный стеллаж предназначался для эксклюзивных заказов. За несколько лет своей работы Мирапа приобрела множество благодарных клиентов. Теперь было модно иметь несколько видов чехлов под разные настроения и наряды, да и в качестве подарка их приобретали весьма охотно. Это как дамская сумочка, их много не бывает. При каждом удобном случае я дарил своей названной сестре шикарные альбомы с изображениями волшебных птиц, зверей и растений. Так что у Мирапы сложилась традиция выпускать серии о разных героях. На эту мысль я натолкнул ее, вспомнив о своем прошлом и специальных игрушках в детских ланчбоксах, которые раскупали родители, чьи дети желали собрать очередную семью монстров. Но ограничиваться только волшебными книгами я не стал, ведь в прошлой жизни я был вовсе не магом, и, стало быть, увлекался обычным искусством. Я наведывался в Магловский Лондон, где в книжном магазине покупал альбомы репродукций картин знаменитых художников. Мира понравились пейзажи и классицизм, а я подкидывал ей изображения моих любимых самолетов, которые в начале 30-х годов 20 века находились на пике моды и прогресса. Пока мы трудились, жили, подрастали, вокруг нашего тихого убежища почти ничего не менялось. Косая аллея кипела и бурлила в предпраздничные дни и в период закупки школьников, затихая и накапливая силы в спокойные деньки. Мы с Миропой также подчинялись ритму торгового квартала, но не загоняя себя в жесткие рамки зарабатывания каждого галеона. Все-таки эксклюзивность нашего товара позволяла нам жить в собственное удовольствие. Примерно через год после рождения Карвуса в лавку явился его благородный дед. Он огляделся с видом короля, случайно попавшего в хлев, и приказал мне надменным тоном: «Приведи сюда девчонку, да поживей, я не намерен долго здесь оставаться». Я на это только хмыкнул. В прошлой жизни я просто ненавидел хамов, которые считали, что могут кому-то указывать. Мне было безразлично, кем мнит себя сей господин, но он был на моей территории, а здесь я никому не позволю командовать, и тем более приказывать мне, как хозяину дома. Поэтому я, не стесняясь, но все равно вежливо, не опускаться же до уровня этого сноба-идиота, ответил: «И вам доброго дня, уважаемый посетитель. Прекрасная сегодня погода, не правда ли? Я очень рад, что вы зашли в мой магазин, и тем более, что нашли время навестить свою дочь. Вы ведь мистер Гонд? Я не ошибся?» «Не ошибся, так что давай, веди сюда эту дуреху, нечего шляться и позорить нашу семью, пора возвращаться домой и начинать ухаживать за собственной родней, а не за чужим полукровкой», — через губу процедил этот достойный господин, даже не взглянув в мою сторону. «Хочу вам сообщить, что ваша дорогая дочь Мира появляется совершеннолетней волшебницей, моей названной сестрой, что подкреплено магическим обрядом, и матерью моего крестника, который по совместительству является вашим внуком», — спокойно ответил я, хотя внутри все буквально кипело от вида этого рабовладельца папаши. «Какого еще ребенка? От этого грязного могла мог родиться только грязный выродок», — прошипел мой незваный гость. «Можешь оставить гаденыша себе, нашему славному роду ни к чему незаконнорожденные отбросы. Предупреждаю вас в последний раз, если вы не прекратите оскорблять мою семью, я немедленно вызову наряд авроров и подам жалобу на вас, несмотря на ваше родство с моей названной сестрой». Мне уже было не до вежливости. Хотелось взять трость, изготовленную для лорда Малфоя, и просто обломать ее о надменную рожу своего посетителя. Видно, все мои желания были четко прописаны на моем лице, потому что Гонд, ругаясь и выкрикивая оскорбления, все-таки удалился из магазина. Я устало присел на стул за стойкой, вдыхая и выдыхая на счет и пытаясь успокоиться, чтобы не разнести все вокруг стихийным выбросом. Задняя дверь, ведущая в мастерскую, скрипнула, и ко мне приблизилась испуганная и дрожащая Мирпа. «Гаррик», — впервые назвала она меня по имени, до этого девушка обращалась ко мне только на «вы» и с обязательным «мистер» или «сэр». «Ты прогнал его? Я так переживала, что ты нас отдашь. Я не хочу возвращаться к ним. Там нет дома, после смерти мамы. Они вдвоем превратили то место в... не знаю даже, с чем сравнить. А я для них служанка безропотная и бессловесная. Прошу тебя, я буду делать все, что надо, только не отдавай нас обратно. И там рядом живет мой муж, не хочу, боюсь его увидеть». Я взял девушку за ледяную руку и спокойно, чтобы не вызвать большую истерику, сказал: «Как я уже сообщил этому неуважаемому джентльмену, ты совершеннолетняя волшебница и сама будешь принимать решение, где тебе жить и как. Если он явится еще раз или будет угрожать тебе при встрече на улице, немедленно обратимся в Аврорат. Думаю, бывшему заключенному быстро оформит новый срок». Немного успокоив Мирпу, я вернулся к своему занятию, но в ближайшие же дни приобрел в лавке артефактора браслет-порт-ключ, который переносил владельца домой в случае попытки насильственного перемещения. Эта полезная вещь оправдала себя буквально через месяц. Марвала пытался аппарировать, неожиданно схватив дочь за руку, когда та вышла на прогулку с сыном. Мирпа с Карвусом тут же очутились в нашей гостиной, а неуемного папашу схватил дежурный наряд. После нашего заявления о попытке похищения и угрозах, Гонта снова посадили в Азкабан на полгода. После этого мы больше не видели ни папу, ни сына, что нас немало радовало и успокаивало. Но браслет на Карвуса я тоже надел, мало ли что придет в голову невменяемой родне, да и вообще, безопасность — наше все. Когда крестнику исполнилось 5 лет, я взялся обучать его своему ремеслу. Конечно же, ничего серьезного я не доверял ребенку, пусть он и был самостоятельным и серьезным. Для начала он учился распознавать виды древесины и начал заучивать наизусть свойства разных пород. Все было подано в игровой манере. Из деревяшек я вытачивал фигурки животных, с которыми Карвус развлекался, попутно запоминая цвет, запах и структуру. Потом я доверил ребенку полировку, ведь заготовки волшебных палочек не терпели лишних магических воздействий, и обрабатывать их надо было только вручную, обычной шкуркой и наждачкой. Но мальчик не роптал, а старательно пыхтел над ответственным заданием, подражая нам с Миропой. Видя его увлеченное состояние, я решил, что можно и нужно вознаградить ребенка, заодно показав, что я ценю его труд по-взрослому, безо всяких игр. По этой причине, на очередной день рождения крестника, я отвлек его от мастерской за пару дней до праздника, а в сам день 31 декабря мы торжественно привели его к собственному столу артефактора. Для этой затеи мы с Миропой заказали и набор личных инструментов, подходящих маленькому ребенку, и удобный стул с регулируемой высотой и подножкой, и специальные лампы и лупы. Теперь у нашего маленького помощника был собственный уголок на границе двух наших мастерских, где для него были установлены и полки, и стеллажи, и шкафы для ингредиентов. Крестный, мамочка, огромное спасибо за подарок. Восторженный ребенок просиял и обнял нас по очереди, но быстро отпустил, чтобы поскорее исследовать свое рабочее место. С тех пор мы начали трудиться втроем, изредка перешучиваясь и сплетничая об общих знакомых. Тем временем за Миропой аккуратно и не торопясь начал ухаживать мой неугомонный друг Филиус. Он сразу же принял мое пополнение, на каждые выходные приходил в гости, играл с Карвусом и развлекал его детскими чарами. Его работа в Хогвартсе проходила успешно, чем он был чрезвычайно доволен. Профессор, самый молодой декан родного факультета Орлов, теперь решился осуществить свою мечту и стать семейным человеком. Бедняжка Миропа, которая никогда не знала настоящих отношений, ужасно смущалась даже от намека на свидание, что уж говорить о чувствах. Свою страшную историю о соблазнении Маглоридла она поведала мне, когда я потребовал, чтобы был оформлен развод. Это случилось после попытки похищения со стороны отца, что меня изрядно напугало. Мало ли, что мы редко бываем в магловском мире. Карвус растет, неизвестно, в котором из миров он захочет жить, и камня в виде отца-предателя я крестнику оставлять не желал. Развод был оформлен сразу же, правда, пришлось воспользоваться колдовством, ведь политические права мужчин и женщин в Англии были уравнены лишь в 1928 году. До этого же мужчина фактически являлся хозяином и собственной супруги, и детей. Нередкостью было то, что нерадивый муж забирал все заработки жены, оставляя ее без пенни, хотя фактически они жили в России и не встречались по многу лет. Также и с детьми. При разводе их просто отдавали отцу, не глядя на причину прекращения брака. Феминизм в сословной Британии расцветал очень долго и тяжело. Хоть в 1918 году был принят закон, даровавший право голоса женщинам старше 30 лет, если они состояли в браке с главой семейства или сами были главой семейства, либо окончили университет, но на деле женщины так и оставались бесправным приложением к супругу, что меня, как заботливого брата, совершенно не устраивало.